Испорченный тиран и небесный прилив были одного ранга, но их разделяла пропасть в целых 4 класса. Тем не менее, святая Терис была уверена в своей способности победить существо, если только оно будет находиться на земле. Так она им сказала. Гигантское насекомое расправило 4 полупрозрачных крыла и взмыло в мрачное небо, одновременно гротескное и жутко красивое. Санни на мгновение замер. Затем он снова посмотрел вниз. Ничто и никогда не шло по плану. Такова реальность. И регулеры с самого начала были готовы к непредвиденным обстоятельствам. Святая Терис должна была как-то справиться сама, остальным предстояло пройти через свои испытания. Он не мог отвлечься от титанической битвы, происходившей наверху. Сотни кошмарных существ обрушились на 3 когорты регулеров подобно лавине. Сжавшись в шары из белого хитина, солдаты каменного улья с огромной скоростью катились вниз по склону горы, надежно защищая все свои уязвимые места. Их наступление было хорошо видно в свете лучезарной стрелы Винтер. Среди них были и пробужденные, и падшие, и даже испорченные мерзости. Звери, монстры, демоны и даже дьяволы. Воздух вблизи вершины горы был холодным и разреженным, и, в отличие от предыдущей битвы, люди занимали невыгодное положение под противником. Хуже того, Санни еще не успел оправиться от вчерашнего сражения. В нем оставалась едва ли половина его сущности. Святая и кошмар после столкновения с могущественным хранителем врат затихали в темном пламени его души. Дела обстояли не лучшим образом. Неважно, больше фрагментов для меня. После этой мысли, Винтер отправила в небо вторую стрелу. Она исчезла во тьме, а затем, казалось, взорвалась на 1000 блестящих осколков. Ее аспект был странным. Насколько знал Санни, в нем сочетались какие-то мощные боевые способности и склонность к откровениям. Винтер была одновременно и воином, и провидицей. В результате она никогда не промахивалась. Это не было преувеличением, просто пугающий и странный факт. С тех пор, как она стала пробужденной, она буквально не промахнулась ни разу. Неважно, каким оружием пользовалась Винтер, будь то лук, проща, метательный кинжал или просто камень, они всегда попадали точно в цель. Конечно, простое попадание в цель не всегда означало победу. По-настоящему грозным ее делал обширный арсенал зачарованных стрел, накопленный за долгие годы. Мастер Винтер была, по сути, ходячей артиллерийской установкой. С неба посыпались 1000 блестящих осколков, каждый из которых был похож на маленькую серебряную стрелу. Они вонзались в массу катящихся мерзостей, кромсая их туши и проникая в мельчайшие трещины хитиновой брони. Мгновенно на заснеженные камни потекла едкая синяя лимфа. Мгновение спустя еще одна стрела была уже наложена на тетиву лука Винтер, а из вихря искр появилось еще несколько. Каждая из них появлялась точно в тот момент, когда летела предыдущая. Стреляя из лука с неестественной скоростью, она обрушила шквал смерти на массу спускающихся кошмарных существ. Каждая стрела была уникальна, но абсолютно смертоносна. Наблюдая за ловкими, расчетливыми и убийственными движениями старшего мастера, Санни не мог не вздохнуть. Так вот как выглядит профессионал. Ему предстояло пройти долгий путь, если он надеялся достичь такого уровня стрельбы из лука. Вскоре к поединку присоединились и другие стрелки из регулеров. Почти все ее члены когорты были в той или иной степени стрелками, поэтому на этом этапе боя она легко превзошла всех остальных, пожиная десятки мерзких жизней. Зачастую пробужденные стрелки целились в бреши в белых панцирях, которые образовались от дождя стрел, вызванных Винтер. Когда на серебряных концах ее лука загорелись голубые руны, она усмехнулась. «Покажем им ад, кто убьет больше всех, получит обнимашки, ха-ха». Помогла и информация о слабых местах каменных солдат Улья, которую предоставили Ким и Санни. Вскоре он услышал знакомый электрический вой и увидел, как среди мерзостей прогремел мощный взрыв, разорвавший несколько из них на части. Самара добавляла к смертоносному натиску специалистов дальнего боя свою невероятную огневую мощь. Санни, однако, сдержался от использования лука. В этом бою ему нужно было максимально экономить силы. К тому же ему предстояло сыграть совсем другую роль. Прилив мерзости уже почти настиг их. Санни, обернувшись, он увидел бегущую к нему мастер Джет. Ее короткие черные волосы развивались на ветру, а глаза горели ледяным голубым светом. На ней была легкая броня из черной кожи, плотно обтягивающая тело, а за спиной висела знакомая темная глефа. Слегка опустившись, он сцепил пальцы и протянул к ней руки в качестве ступеньки. Как только нога жнеца души приземлилась на эту подставку, Он напряг мышцы и подбросил ее в воздух. Его сила, усиленная тремя тенями, была просто чудовищной. Ускоренная с помощью Санни, Джет взмыла в воздух. Мрачная глефа мелькнула, рассекая нет, проходя сквозь тело одной из испорченных мерзостей, прежде чем та успела среагировать. Существо еще несколько мгновений катилось вперед с огромной скоростью, но затем вдруг забилось в конвульсиях, развернуло свое массивное тело и, содрогаясь, остановилось. Белый панцирь был совершенно целым, на нем не было ни малейшей трещины, и все же чудовище было мертво. Когда жнец души приземлилась на обледенелые камни, сотни мерзостей атаковали строй регулеров и быстрого человека, сумевшего убить одного из их предводителей. Массивные шары из белого хитина мгновенно развернулись в жутких насекомоподобных тварей и бросились на своих жертв, щелкая острыми мандибулами и скребя сегментированными лапами по камням. Мастер Джет уже двигалась, уклоняясь от многочисленных атак, и мчалась к следующей испорченной цели. Глядя на нее, Санни моргнул. Быстро. Времени на раздумья у него уже не было. Глава 860. Каменный улей. Несмотря на то, что лучникам удалось убить и ранить множество кошмарных существ, их оставалось еще достаточно, чтобы похоронить регулеров под массой хитиновых тел. Внезапное нападение мастера Джет разделило их внимание и ослабило давление на остальную часть человеческих сил, но это не было ее главной целью. В этой битве жнец души получила самую важную цель – уничтожить испорченных мерзостей, которые грозили уничтожить пробужденных солдат. Пробужденные должны были сражаться с кошмарными существами своего ранга. Столкновение с падшей мерзостью обычно означало катастрофу, и лишь небольшое количество человеческих воинов могло быть уверено в победе над таким властным противником. Убийство существа более высокого ранга было настолько редким достижением, что могло существенно изменить репутацию человека, и все же это не было невозможным. Сам Санни, как и все остальные выжившие из забытого берега, убивали множество существ, с которыми им не следовало сражаться. В этом и заключалась их необычность. В страшном горниле забытого берега выживали только сильнейшие из сильнейших. Конечно, среди пробужденных было немало равных по таланту, и элитные воины, выбранные в регулеры, были в их числе, но у них не было ни малейшего шанса против испорченных. Разрыв в силе двух рангов был просто непреодолим. В редчайших случаях победа еще была возможна, но обычно пробужденные не могли оставить даже царапины на телах этих монстров. Ни одно обычное оружие не могло причинить им вреда. Именно поэтому испорченные лейтенанты Каменного Улья должны были погибнуть первыми. Учитывая, что эти мерзкие насекомые обладали очень прочной броней, для их уничтожения была выбрана жнец души, ведь ее ужасный аспект позволял ей игнорировать все виды физической защиты. Но это не означало, что остальным иррегулерам будет легко. Даже без самых сильных мерзостей остальные представители Улья были более чем способны разорвать немногочисленных людей на части, если только люди не уничтожат их первыми. На этот раз местность, на которой им пришлось сражаться, не давала иррегулерам никаких преимуществ. Они не смогли создать многослойный строй, в котором бойцы ближнего боя сдерживали бы врагов спереди, а лучники осыпали бы их стрелами сзади. Небольшой человеческий отряд был обречен на мгновенное окружение. Вот тут-то и подоспел Санни. Большая часть регулеров выстроилась в оборонительную линию чуть выше по склону, а специалисты дальнего боя продолжали пускать стрелы и другие снаряды над их головами. Их строй изогнулся в виде полумесяца, чтобы мерзость не могла атаковать их с боков. Он в одиночку стоял позади строя, держа в руках жестокий взгляд и глубоко дыша. Задача Санни была проста – не позволить ни одному кошмарному существу напасть на людей со спины. Погнали! Волна солдат Каменного Улья разбилась о единственное лезвие глефы жнеца души, столкнулась с линией обороны и регулиров и хлынула через нее. Он увидел, как масса мерзостей пронеслась мимо него с боков, замедлилась, затем развернулась и помчалась обратно по склону. Его четвертая тень как раз вернулась и обвелась вокруг лезвия жестокого взгляда, и в то же мгновение предсмертное желание позвало врагов навстречу. Санни бросился вперед с ошеломляющей скоростью. В то же время тени вокруг него зашипели, а затем вырвались вперед четырьмя длинными и мощными щупальцами. Каждое щупальце пронзило панцирь кошмарного насекомого и разорвало его тело на части. Мгновение спустя жестокий взгляд сверкнул яростным белым светом и вонзился в тонкую трещину между грудной клеткой и головой падшей мерзости, превратив ее мягкие внутренности и мозг в пепел. Санни крутанул копье, обезглавив ужасное существо. К его удивлению, Даже без головы насекомое продолжало двигаться вперед, пытаясь проткнуть его двумя своими длинными сегментированными лапами. Испуганно зарычав, Санни врезался в него плечом и отбросил тяжелое чудовище назад, как пушечное ядро. В то же время его теневые щупальца, извиваясь, устремились вперед, ломая лапки еще нескольким мерзостям. «Ублюдки, неужели вы действительно думаете, что сможете прикоснуться ко мне? Такие жалкие букашки, как вы, не могут даже надеяться убить такого благородного таракана, как я». Внезапно на его лице появилась сумасшедшая улыбка. Ухмыляясь как безумец, Санни закружился в растущем потоке солдат каменного улья, убивая их одного за другим. После Красного Колизея ему было несложно становиться тенью кошмарных существ. Несмотря на то, что подобные звериные мерзости не обладали разумом, не говоря уже об отточенных техниках боя, они все равно обладали уникальными инстинктами, поведением и характером. Поэтому он мог отражать и предсказывать их атаки так же хорошо, как и атаки людей. Более того, это было гораздо проще, но и гораздо, гораздо сложнее. Было нетрудно проникнуть в суть их свирепых боевых инстинктов и перенять их, но это подвергало его страшной опасности. Было сложно не потерять себя, было сложно оставаться человеком. К счастью, был якорь, который удерживал то, что делало Санни человеком его истинное имя. Лишенный света, с его помощью он всегда мог вернуться из бесформенных глубин танца теней, как бы далеко он ни нырнул в его странные объятия. Камнеподобный хитин треснул и рассыпался, голубая лимфа поднялась в воздух, сломанные мандибулы и сегментированные конечности откатились в сторону, отсеченные безжалостным клинком жестокого взгляда. Пока что Санни удавалось не пропускать мимо себя кошмарных существ. Большинство из них впало в кровожадное бешенство из-за предсмертного желания и стремилось убить только его и никого другого, а тех немногих, кому удалось избавиться от этого воздействия, оттаскивали назад и убивали длинные и гибкие теневые щупальца. Однако мерзостей, атакующих его, становилось все больше и больше, и среди них неожиданно появились гораздо более могущественные существа. Зловещее предчувствие хлынуло в сознание Санни. Что за хрень? Он мог поклясться, что еще мгновение назад на него мчалось особенно крупное насекомое. Четыре опухолевидных нароста тьмы на его теле указывали на то, что это гигантская мерзость, падший дьявол. Но теперь он исчез. Куда он делся? Не успел Санни найти ответ, как горный склон под его ногами внезапно раскололся, и из него показалась голодная пасть, которая оказалась слишком близкой и слишком быстрой, чтобы он мог от нее сбежать. Глава 861. Погребенный. Земля раскололась, и из-под нее показалась голова огромного насекомого. Санни был выведен из равновесия, и, что еще хуже, у него не было времени, чтобы увернуться от внезапной атаки. Он даже не смог использовать теневой шаг. Черт! Прежде чем он успел что-либо предпринять, пасть падшего дьявола сомкнулась вокруг одной из его ног. Острые мандибулы заскрежетали по его наголеннику, размазывая отвратительную слизь по мрачной стали несокрушимой цепи. Хорошо еще, что трансцендентные доспехи оказались слишком прочными, чтобы их прокусила эта проклятая мерзость. Как бы сильно тварь не давила своими челюстями, бронированные поножи не прогибались и не протыкались. Они также не поддавались разъедающему действию жидкости, сочащейся из пасти насекомого. Возможно, все было бы иначе, если бы Санни не обладал столь высоким божественным сродством, но с зачарованием блестящая воля, усиливающим броню, она достигла потрясающего уровня прочности. Однако плохая новость заключалась в том, что Санни был полностью обездвижен. Даже если бы падший дьявол не мог откусить ему ногу, бесчисленное множество других мерзостей уже мчалось вперед, чтобы нанести удар и разорвать его на части. В каждой броне есть свои бреши, и несокрушимая цепь не была исключением. «Отпусти, мерзкая тварь!» Санни изменил хватку жестокого взгляда и направил его вниз. Удар был настолько силен, что раскаленное лезвие пробило неприступный хитин насекомого насквозь, расколов толстую пластину, защищавшую лоб, и расплавив ее на части. Несмотря на страшную рану, дьявол не желал умирать. Даже когда его черные глаза превратились в жидкость и испарились, он поднялся из земли, а затем злобно дернул верхнюю часть туловища, повалив Санни на землю. Какими бы прочными ни были его доспехи, в этот момент человеческие кости должны были бы сломаться и раздробиться на кусочки. Однако костяное плетение упрямо держало его бедро и голень вместе. Однако это было чертовски больно. Арк! Врезавшись в камни, Санни упрямо всадил копье в голову дьявола, а затем бросил короткий взгляд на приближающихся солдат каменного улья. По его команде теневые щупальца метнулись вперед и раздавили ближайших. Одновременно с этим из нижней части туловища дьявола появились две темные руки и схватили его за челюсти, пытаясь разжать их, но это было бесполезно, существо было слишком сильным. Падший дьявол обладал еще и злым интеллектом. Видя, что ни укусы, ни удары не причиняют колючему противнику вреда, он решил сменить тактику. Вместо того, чтобы добивать противника, глянцевое насекомое просто крепче сжимало челюсти, а затем нырнуло в землю, увлекая за собой Санни. Твердый камень расступился вокруг них как жидкость. Это нехорошо. Как и каждый человек, Санни испытывал глубокий страх быть погребенным заживо. И именно это и происходило втянутый на десятки метров в твердый камень. Он был бы погребен под его сокрушительной тяжестью, если бы дьявол отпустил его. Возможно, именно в этом и заключался план этого ублюдка. Но прежде чем это произошло, Санни зарычал и еще глубже вонзил жестокий взгляд в тело дьявола, насколько это было возможно. Одновременно с этим он приказал копью принять максимальную длину, а затем направил все четыре тени из своего тела на мрачное лезвие. Под их воздействием божественное пламя, вызванное усилением темного зеркала, вдруг стало еще жарче. На мгновение показалось, что гигантское насекомое засветилось изнутри. Из трещин панциря вырвался ослепительный свет, а затем дьявола скрутило в страшных конвульсиях. Через несколько секунд он сгорел изнутри, превратившись в пустую почерневшую оболочку. «Вы убили падшего дьявола, каменная титановая блоха. Ваша тень становится сильнее». Санни вздрогнул, чувствуя, как холодеет его сердце. «Это замечательно, но дьявол был мертв, и его неестественная сила рассеялась. Камень, окружавший их, снова стал твердым, заключив Санни в холодный, неподъемный гроб. Здесь не было ни света, ни возможности двигаться, ни воздуха, чтобы дышать. Даже при огромной силе мастера откопать себя было невозможно. Подкрадывающийся ужас проник в сознание Санни. К счастью, это был не просто мастер. Подняв свою тень вверх, Санни просто использовал теневой шаг и появился из темноты над землей. Никогда еще холодный воздух Антарктиды не был так приятен. Негостеприимное, тусклое небо никогда не выглядело так красиво. Подавив желание упасть на колени и сделать судорожный вдох, Санни быстро огляделся по сторонам, чтобы оценить ситуацию. Он отсутствовал на поле боя всего лишь десяток ударов сердца, но в таком столкновении, как это, всего несколько секунд превратились в вечность. Как он и предполагал, ситуация складывалась не лучшим образом. Его отсутствие оставило тыл человеческого строя открытым, и поток солдат каменного улья уже стекался по склону, приближаясь к нему. Большинство из них уже находились далеко за пределами действия предсмертного желания. Это было очень, очень плохо. Глаза Санни расширились. «Я должен что-то придумать, и побыстрее». Поскольку времени на раздумья не было, в голову пришла только одна идея. Она могла привести к множеству непредвиденных обстоятельств, но, вынужденный действовать немедленно, он не видел другого выхода. Приказав необычному камню передать его команду, Санни рявкнул: «Самара, Кимми, развернитесь и откройте огонь». В то же время он снял броню. Когда оба его солдата выпустили залп пуль в наступающую сзади толпу мерзостей, несокрушимая цепь исчезла в рое искр. Одновременно с этим вокруг его тела закружились клубы темного тумана. На несколько секунд Санни остался без защиты. Не обращая внимания на этот леденящий душу факт, он бросился в толпу кошмарных существ, буйствуя между ними, пока темный туман медленно превращался в другой доспех. К счастью или, скорее, благодаря его паническим усилиям, за это время ни одна атака не успела настигнуть его тело. Глянцевый оникс, зловещие линии, замысловатый древний дизайн. Наконец, мантия подземного мира воплотилась в жизнь. Его тени скользнули по черной поверхности. Слившись с ней, предсмертное желание внезапно усилилось зачарованием оружия подземного мира. Кошмарные существа, наступавшие в тыл человеческому строю, замедлились и остановились. Затем они застыли на месте. Затем, одно за другим, они медленно повернулись и посмотрели на Санни. Под почти ощутимым давлением огромной ненависти и жажды крови он нервно улыбнулся. «Ну давайте, попробуйте сожрать меня, ублюдки. Смотрите, я очень вкусный». С рвением и неистовством, заставившими его содрогнуться, масса кошмарных существ подчинилась. Глава 862. Жнец души. Зачарование желания смерти сработало. На самом деле, оно сработало слишком хорошо. Черт, черт, черт. Сан не тонул в потоке кошмарных существ. Каким бы сильным он ни был, каким бы быстрым ни был, как бы хорошо он не понимал схемы атаки солдат Каменного Улья, их было слишком много, чтобы он мог справиться с ними, не поплатившись за это. Мантия подземного мира получала все больше и больше ударов. Ониксовые доспехи пока держались, а те небольшие повреждения, которые они получили, были быстро устранены зачарованием живой камень. Однако его тело под ней болело, дыр в нем пока не было, но это был лишь вопрос времени. Однако в сложившейся ситуации был один положительный момент. Иррегулеры были полностью защищены от нападения со спины. Санни в одиночку удерживал наступающую с тыла массу мерзостей, убивая все больше и больше, отчаянно пытаясь выжить. К этому времени весь снег вокруг него растаял, и скалы покрылись вязкой голубой лимфой. На земле валялись разорванные туши кошмарных существ, а среди оставшихся бесчинствовали три теневых щупальца. Четвертое было уничтожено еще одной падшей мерзостью, которую Санни добил сияющим клинком жестокого взгляда. Сумерки, окутавшие вершину горы, давно рассеялись. Высоко вверху непрерывный поток молний разрывал темноту холодного неба, а на склоне горы хаотичные вспышки света, порожденные Винтерой и другими пробужденными, ввязавшимися в кровавую битву с Каменным Ульем, создавали странное и прекрасное освещение. Однако самого Санни не окружало ничего, кроме темноты, поскольку теневой фонарь поглощал любой свет, который достигал его. «Я больше не могу так продолжать». Единственным утешением было то, что в этом не было необходимости. «Скоро придет помощь». Санни оставалось только продержаться достаточно долго, чтобы мастер Джет покончила с испорченными лейтенантами Улья и присоединилась к битве с низшими мерзостями. Уничтожить десяток испорченных – это не то, что должен был уметь делать вознесенный, но он верил в способности жнеца души. В конце концов, даже святые опасались сражаться с ней. Кстати, о полковнике Джет. Убив взбесившегося падшего зверя разрушительным ударом жестокого взгляда и одновременно пронзив голову пробужденного монстра призрачным лезвием осколком луны, Санни воспользовался тушами убитых тварей, чтобы передохнуть, и взглянул выше по склону, где в таком же положении, как и он, находилась жнец души. Утопая в мерзостях, она пыталась уничтожить сильнейших из них, прежде чем они смогут добраться до нее. Мастер Джет двигалась с убийственной целеустремленностью и ужасающей скоростью, уворачиваясь от урагана атак, обрушивающихся на одного испорченного за другим. Лезвие ее глефа игнорировало всю физическую защиту, нанося жестокие удары прямо в их кишащие тьмой ядра душ. Все это было очень причудливо, и к тому же давало ему возможность лучше понять, почему жнеца души так боялись другие пробужденные. Очень немногие люди обладали мощными средствами защиты от атак души. Однако она даже не наносила удары, пропитанные уроном души. Вместо этого ее глефа каким-то образом могла наносить физический урон непосредственно душам врагов. Более того, она могла обходить все виды брони и наносить удары по уязвимым местам. Ну и жуть. Но в том, как сражалась мастер Джет, было еще больше странностей. Она была слишком быстрой, слишком сильной, слишком смертоносной. Даже зная, что ее группа была собрана на основе их способности повышать боевые качества своего командира, Санни не мог объяснить, откуда у жнеца души такая пугающая сила. Только ее физические способности были почти на одном уровне с его собственными, что не должно было быть возможным. Мало того, что Санни обладал большим количеством ядер, он еще и пользовался усилением теней. И все же он не мог отрицать того, что видел. Стиль ее боя был жестоким и властным, отточенным до совершенства и направленным на достижение единственной цели – быстрой смерти и полного опустошения врагов. Несмотря на то, что Санни не хватало изящества и утонченности, глядя на то, как сражается жнец души, он чувствовал то, чего никогда раньше не ощущал. Это был смертельный груз тысячи тысяч кровавых битв. Ему казалось, что он никогда не встречал человека, обладающего таким богатым боевым опытом. Ее техника обладала темной глубиной, которую он еще не ощущал ни в ком другом. Даже Пирс и Велт, два высокопоставленных рыцаря Валора, не могли сравниться с жнецом души. Даже святые, которых он встречал. Оглядываясь назад, можно сказать, что в этом был смысл. Святые, служившие кланом наследия, могли быть более могущественными, но они вели совсем другую жизнь, чем такие, как мастер Джет. Правительство всегда испытывало нехватку кадров и ресурсов, поэтому каждый способный боец, служивший ему, должен был делать больше, учитывая, что жнец души была, возможно, самой способной из них, она также должна была быть одним из самых активных правительственных оперативников. Это означало, что в то время как мастера и святые кланов наследия выполняли только самые важные боевые задания и имели возможность достаточно отдохнуть между каждым сражением, ее почти каждый день отправляли разбираться с появляющимися вратами, буйствующими кошмарными существами, пробудившимися преступниками и другими опасными ситуациями. Неудивительно, что мастер Джет всегда выглядела немного недосыпающей, бой за боем, день за днем, учитывая, что она поступила на государственную службу более 10 лет назад, это действительно делало жнеца души самым опытным бойцом, которого Санни когда-либо встречал, по крайней мере, по количеству боевых столкновений и подтвержденных убийств. Странно, но даже другие капитаны регулярных войск не казались такими опытными в боях и убийствах, несмотря на то, что были старше Джет. Внезапно его охватило жгучее любопытство. Интересно, смогу ли я повторить ее технику боя? На уровне мастеров боевой стиль представлял собой нечто большее, чем просто набор приемов в сочетании с особой ментальной структурой. Из-за того, что они очень тонко контролировали сущность, стиль также включал в себя уникальные схемы усиления сущности. Понимая, что до продолжения битвы остались считанные доли секунды, Санни напряг глаза и заглянул под смертельную оболочку мастера Джет. После достижения третьей ступени танца теней его способность наблюдать и понимать потоки сущности значительно улучшилась, и поэтому, однако то, что он увидел, потрясло и встревожило его. Глава 863. Раздробленный. Санни видел души, которые были сияющими и полными света, и он видел души, которые были поглощены распространяющимся разложением. Однако он никогда не видел такой души, как у Джет. Она была беспросветной и окутанной тьмой, почти как его собственная. В ее глубине горело одно мощное ядро, наложенное на ее сердце. Само ядро было странным, причудливым и вызывало у него жуткое чувство глубокой тревоги. Эфирная сфера имела неправильную форму и была гораздо больше, чем должна была быть, значительно превосходя по размерам другие ядра вознесенных, которые ему доводилось лицезреть. Ее поверхность была покрыта сетью глубоких извилистых трещин. Нет, не совсем так. Скорее, все ядро было собрано из множества осколков, как будто его когда-то разбили, а потом грубо собрали обратно в неровную сферу. Некоторые осколки, казалось, подходили друг к другу, а другие – не очень. Это вносило ощущение хаоса в и без того несовершенную, раздробленную, изуродованную конструкцию ядра жнеца души. Однако в этой уродливой дисгармонии был свой определенный порядок и красота. Мозаичная сфера из разбитых осколков сияла неистовым, лучистым светом. Она была наполнена потрясающим количеством душевной сущности, гораздо большим, чем должно быть у вознесенного. Однако, в отличие от большинства ядер, сияние этой сферы было неравномерным. Напротив, большая часть света была сосредоточена в его глубине, а внешние края были темными и тусклыми. Более того, тонкие струйки света постоянно просачивались сквозь трещины разбитого ядра и исчезали в небытии. Они были похожи на воду, медленно вытекающую из треснувшего сосуда. Несмотря на это, сущность мастера Джет, казалось, не уменьшалась. Напротив, Санни наблюдал, как странное ядро души становилось все ярче. Что за... В этот момент жнец души расправилась с еще одной испорченной мерзостью. На ее уничтожение ушло больше времени, так как, будучи монстром, она обладала двумя ядрами. Каждое из них нужно было уничтожить отдельными ударами. Но как только оба ядра разрушились, существо дернулось и рухнуло на землю. И тут произошло нечто странное. Когда испорченное насекомое погибло, поток нечистой сущности, казалось, хлынул в раздробленное ядро мастера Джет. Остатки пропитавшей его зловонной тьмы были сожжены яростным светом, и вскоре в центр сияющей сферы хлынул поток чистого сияния. Санни был очень озадачен увиденным и немного встревожен. Наверное, и вправду существуют всякие причудливые аспекты. Он был из тех, кто любит поговорить. Его собственная душа была не совсем образцом нормальности. В любом случае, отвлекшись на необычную природу ядра души мастера Джет, Санни упустил шанс изучить ее технику боя. Все, что он успел заметить, это то, что ее плоть была пропитана сущностью в гораздо большей степени, чем обычно. Как будто, в отличие от остальных пробужденных, способность жнеца души не ограничивалась скромными возможностями человеческой плоти или, по крайней мере, имела настолько высокий предел, что повергала в смятение всех остальных. Это отчасти объясняет, почему она была такой сильной и быстрой, несмотря на наличие только одного ядра. Это лишний раз доказывает, что наличие нескольких ядер не является абсолютным преимуществом. В мире существует множество странных и невообразимых сил, многие из которых могут достичь того же результата разными способами. Однако они были бы не столь универсальны. Смогу ли я победить ее в бою? В этом Санни не был уверен. Он был достаточно уверен в своих силах, но, как человек, который часто добивался победы, будучи недооцененным, не хотел попасть в ту же ловушку. Даже если бы он победил, то какова была бы цена? Скорее всего, потеря одного или двух ядер его не убьет, но остаться с искалеченной душой было малым утешением для победы. Может быть, именно поэтому святые не желали сражаться со жнецом души, несмотря на то, что были намного сильнее ее и поэтому многие относились к ней со страхом и неприязнью. Санни с удовольствием поразмышлял бы над этими вопросами, но, к сожалению, его время истекло. Солдаты каменного улья уже перепрыгивали через туши, за которыми он прятался, и их ярость была такой же убийственной, как и раньше. Схватив жестокий взгляд, он сделал выпад вперед и вонзил его в жесткий панцирь очередного врага. Сотни кошмарных существ обрушились на три когорты регулеров. Поскольку жнец души в одиночку охотилась за наиболее опасными противниками, первое столкновение оказалось не таким ошеломляющим, как могло бы быть. Поддерживаемые королевой и ее стрелками, бойцы ближнего боя выстояли, но были мгновенно окружены. Позади них, мастер Санлис, самый молодой из капитанов первой роты, каким-то образом в одиночку сдерживал весь фланговый натиск мерзостей. Даже если бы регулеры успели оглянуться, они бы не увидели ничего, кроме завесы странной тьмы, которая никак не хотела рассеиваться, несмотря на постоянные вспышки яркого света, порождаемые сражением. Все, что они могли различить, это оглушительные крики умирающих кошмарных существ и треск разрываемого хитина, доносящийся из глубин неестественной тьмы, а также тошнотворный запах горящей плоти. Один из солдат, убив очередного жука, пошатнулся и ненадолго оглянулся. В этот момент из темноты вылетело изуродованное тело огромного падшего зверя и рухнуло на камни, забрызгав склон горы зловонной синей лимфой. Оно было более или менее разорвано пополам, не разрезано, разорвано. Солдат вздрогнул. Господи, что за чудовище этот ребенок? Вдруг ослепительная вспышка на мгновение окрасила мир в белый цвет. Высоко над ними с оглушительным грохотом столкнулись две гигантские фигуры. Вся гора содрогнулась от сильного удара. Проклиная свою удачу, иррегуляр постарался выбросить из головы все лишние мысли и снова бросился в смертельную схватку. Им предстояло убить еще сотни проклятых жуков. Рядом с ним сражались за свою жизнь другие солдаты первой иррегулярной роты. Никто не дрогнул, никто не позволил отчаянию отравить свой разум. Каждый из них отдавал все свои силы, полные решимости и решительности, достойной лучших представителей правительства. И все же дела шли не слишком хорошо. Враг был слишком многочисленным, злобным и непреодолимым. Хуже того, проклятые жуки были чудовищно умные и скоординированы. Скоро что-то должно было измениться. Глава 864. Нарушение баланса. Застряв в центре нескончаемой бойни, едва держась на ногах и чувствуя, как в его мышцы просачивается губительная нотка усталости, Санни понял, что битва вступает в решающую стадию. На данный момент, казалось, сохраняется хрупкое равновесие. Нефритовый жук и святая Терис сцепились где-то в вышине, и ни один из них пока не мог поразить противника. На земле мастер Джет в одиночку сражалась с потоком кошмарных существ, выискивая самых сильных противников. Она уже убила многих, но ее задача была далека от выполнения. Иррегулеры держались, отбиваясь от бешеного натиска каменного улья. Им удалось избежать полного разгрома, но отбросить врага назад и перейти в наступление они не могли. Даже с учетом того, что Винтер и ее стрелки уничтожали самых смертоносных падших мерзостей, положение было крайне опасным. И наконец, Санни защищал тыл строя. Он тоже сдерживал свою долю кошмарных существ, но не мог одержать над ними верх. На каждого убитого солдата улья тут же приходило двое. Ни одна из сторон не могла уничтожить другую. Однако это равновесие могло быть разрушено в любой момент. Время в основном работало против иррегулеров, ведь их сущность души и выносливость были не бесконечны. Солдаты не могли долго выдерживать безжалостный темп яростной битвы. Оставалось надеяться, что жнец души прикончит последних испорченных мерзостей и вскоре вступит в бой с массой меньших солдат. Однако, судя по нескольким проблескам, которые Сан не успел заметить, дела у командира первой регулярной роты шли не слишком хорошо. Мастер Джет быстро расправилась со сравнительно слабыми испорченными, но теперь остались только самые могущественные из них. Более того, Каменный Юли, похоже, понял, какую угрозу представляет собой этот одинокий человек. С каждой секундой жнецу души становилось все труднее двигаться и атаковать свои цели. Возможно, в конце концов ей удастся убить их всех, но будет ли это достаточно быстро, Санни не был уверен в этом. «Я должен что-то сделать». Он погасил божественное пламя, пылавшее в клинке жестокого взгляда, чтобы сберечь сущность, и теперь сражался с обезумевшими мерзостями, опираясь лишь на его мрачную серебристую сталь. Вокруг него лежали кучи трупов, и с каждой секундой все новые и новые твари перепрыгивали через своих павших собратьев, чтобы броситься на ненавистного человека. Но что я могу сделать? Как он мог переломить ход битвы в пользу человеческих сил? Он уже сделал все возможное, чтобы одержать верх на своем участке поля боя и потерпел неудачу. Помешать солдатам Каменного Улья наступать на остальных иррегулеров – это все, чего он мог здесь добиться. Изменение масштабов основной линии фронта также было не в его силах. Если бы Сан не решил присоединиться к пробудившимся бойцам, они получили бы заряд бодрости от предсмертного желания, но при этом им пришлось бы разделить свое внимание и защищаться от атак с двух направлений. Любая польза, которую он мог бы принести, была бы сведена на нет возросшим давлением. О помощи мастеру Джет не могло быть и речи, хотя Санни был более чем способен уничтожить одну или несколько испорченных мерзостей. Но для этого ему потребуется время. Не говоря уже о том, что для достижения реальных результатов ему пришлось бы оставить свою позицию за строем иррегулеров. Таким образом остается только один вариант. Уклонившись от особенно яростной атаки кровожадного жука, он использовал одно из теневых щупалец, чтобы внезапно оторваться от наступающих врагов, и пронзил тело несколько ошарашенной мерзости в десятки метров дальше по склону. Затем он на мгновение поднял взгляд. Высоко в темном небе сцепились две гигантские фигуры. Между ними плясали дуги молний, а в воздухе, словно облака, клубились реки едкого черного пепла. Его лицо стало мрачным. Оно слишком сильное. Я не могу его убить. Не могу убить его достаточно быстро. Но с другой стороны, а нужно ли это? Решив что-то, Санни вздохнул и метнул жестокий взгляд в пасть надвигающейся мерзости. Затем он закрыл глаза и постарался забыть о том, что его окружает рой кошмарных существ, каждая из которых сходит с ума от желания разорвать его на части. Тени, вырвавшиеся из маленького фонарика, прикрепленного к поясу, внезапно устремились вперед и образовали вокруг него барьер. Даже щупальца, убивавшие солдат Улья, рассеялись и влились в его темные стены. Находясь внутри барьера, Санни вызвал боевой лук Моргана. Когда в воздухе появился рой алых искр, сильный удар сотряс созданную им теневую клетку. Затем еще один, и еще, и еще. Вскоре на него посыпались бесчисленные удары, от которых поверхность барьера задрожала и пошла трещинами. Санни сделал клетку настолько прочной, насколько это было возможно. Пропитанная его вознесенной сущностью, она была гораздо более прочной, чем бронированный корпус могучего линкора, который он когда-то помогал защищать. И все же, спустя всего несколько вдохов, он уже разрушался. На его поверхности появились широкие трещины, а затем сквозь одну из них пробилось острое хитиновое лезвие, которое царапнуло по ониксовой поверхности мантии подземного мира и отбросило Санни назад. Однако этого оказалось достаточно. Как только в его руке появился черный лук, Санни приказал теневой клетке трансформироваться. Она тут же потеряла плотность и структуру, вместо этого из нее во все стороны полетели длинные и острые шипы. Нескольких мерзостей они пронзили, но большинство лишь на мгновение застыли на месте, когда на их панцирях появились глубокие царапины. Не обращая на них внимания, Санни поднял голову и натянул лук. Стрелы души. Торговец смертью. На этот раз на тетиве появилась блестящая стрела, сделанная, казалось, из бледного золота. Ее широкий наконечник, идеально подходящий для разрезания плоти и нанесения разрушительных ран, излучал мягкое золотистое сияние. Время словно замедлилось, Санни прицелился, окутал стрелу тенями и послал ее в небо. Пролетев сквозь тьму, стрела почти мгновенно достигла цели. Целью, конечно же, был испорченный тиран. Однако Санни не собирался его убивать. Он прекрасно понимал, что такое существо не уничтожить одним ударом, сколько бы эссенции он в него не влил. Золотая стрела не пробила молочно-белый хитин и не пронзила глаз существа. Вместо этого она попала в одно из полупрозрачных крыльев, пробив его насквозь, а затем глубоко вонзилась в основание другого. В это же время Санни активировал третье зачарование. Описание зачарования «Бремя мира». После того, как стрелы души пронзают плоть врага, их вес может быть значительно увеличен. Вонзившись в плоть нефритового жука, золотая стрела вдруг стала тяжелой, как корабельный якорь. Чудовищный тиран начал опускаться вниз, и на лице Санни появилась довольная улыбка. «Попробуй теперь полетать, ублюдок». Глава 865. Удачный выстрел. Санни не был достаточно силен, чтобы случайно убить испорченного тирана пока. Победа над ним уже не казалась ему чем-то из ряда вон выходящим, но она требовала тщательного изучения и подготовки. И даже в этом случае бросить вызов кошмарному существу, обладающему такой огромной силой, означало подвергнуть свою жизнь смертельному риску. Однако Санни не было нужды убивать нефритового жука. Все, что ему было нужно, это нарушить баланс сил между чудовищным тираном и небесным приливом. Подобное было легко сказать, чем сделать, но у Санни было несколько преимуществ, которыми обладали лишь немногие. У него был лук, созданный лучшими кузнецами великого клана Валор, а может быть, и самим королем Энвилом. Этот лук требовал огромной силы для натяжения, но позволял посылать стрелы гораздо дальше и наделял их гораздо большей силой. Он обладал зачарованием торговца смертью, редким божественным сродством, которое проявлялось в крайне разрушительных стрелах души, и способностью видеть сквозь тьму, пожирающую холодное небо Антарктиды. Более того, у него было достаточно силы и способностей, чтобы выиграть время для хорошего выстрела. В результате посланная им божественная стрела пробила одно крыло тирана и нанесла скромный урон другому. Таким образом, два из четырех крыльев нефритового жука были повреждены. Само по себе это, возможно, и не лишило бы его способности летать, но в сочетании с весом бремени мира это сильно снизило подвижность существа в воздухе. К сожалению, оно не рухнуло на землю, как надеялся Санни, но этого оказалось достаточно, чтобы дать Святой Терис важнейшие преимущества. Не теряя ни секунды, она бросилась в безрассудную атаку, используя шанс, открывшийся перед ней благодаря стреле Санни. Врезавшись стальными когтями в два нетронутых крыла нефритового жука, небесный прилив, наконец, сумела их сломать. Затем она нанесла страшный удар клювом и сбросила мерзость вниз. Раненый и едва удерживающийся в воздухе испорченный тиран был безжалостно отправлен в опасное падение. Нефритовый жук пытался замедлить скорость падения, но безуспешно. Через несколько мгновений массивное тело с грохотом ударилось о склон горы. Однако Санни был слишком занят, чтобы следить за происходящим. Потому что, хотя его стреле и удалось переломить ход титанической схватки в небе, ему нужно было как-то пережить последствия этого успеха. Санни пришлось сжечь немало сущности, чтобы иметь надежду нанести серьезный урон испорченному тирану, и теперь его резервы были близки к опустошению. Он отозвал жестокий взгляд, чтобы призвать боевой лук Моргана и выиграть время для создания теневой клетки, и теперь был практически безоружен перед роем кошмарных существ. Стрела души была окутана тремя из четырех его теней, и поэтому им требовалось время, чтобы вернуться. Хуже того, сделав роковой выстрел, он слишком долго оставался открытым для вражеских атак. Еще до того, как небесный прилив нанесла свой жестокий удар, Санни уже сильно пожалел о содеянном. Отозвав боевой лук, он вызвал жестокий взгляд обратно. Однако мрачное копье появилось лишь через несколько драгоценных секунд, и ему оставалось лишь сражаться с лавиной хитина и острых мандибул голыми руками или в лучшем случае коротким и тонким клинком осколка луны. Однако вместо того, чтобы использовать призрачный стилет, Санни просто приказал дикой тени, окутавшей его, перетечь в его руки и превратиться в темные адати. Манипулировать формой теней было непростой задачей. Проще всего было сформировать простое щупальце, поскольку оно не слишком далеко уходило от естественного состояния теней. Однако чем более точной, конкретной и сжатой была форма, тем больше концентрации сущности требовалось для ее достижения. Меч, достаточно твердый, чтобы выдержать суровые условия боя, и достаточно острый, чтобы рассекать плоть врагов, создать было нелегко. Обычно для того, чтобы создать такой меч из бесформенной тени, Санни требовалось немало времени и ментальных усилий. Однако черный Адати появился в его руках практически мгновенно. Все дело в том, что в течение 6 спокойных месяцев после второго кошмара Санни методично отрабатывал несколько вариантов применения проявления тени. Он придумал небольшое количество форм, которые могли служить ему в бою: барьер, шип, цепь, меч, и создавал их снова и снова, день за днем, пока их проявление не стало инстинктом. Именно поэтому теневой меч появился в нужный момент всего за долю секунды. Конечно, как клинок, созданный из сущности Вознесенного, он был сравним с Вознесенным оружием по остроте и смертоносности. Санни не был уверен, как долго он сможет поддерживать темные адати, учитывая, что поддержание его в материальном состоянии постепенно съедало скудные остатки его сущности. Отстой! Едва успел он встретить первого противника ударом, как в тот же миг его тело было аккуратно рассечено на две половины. Несмотря на то, что Санни уже давно привык к копью, владение мечом по-прежнему казалось ему наиболее привычным. Снова сражаться с Адати – это как встретиться со старым другом. Он бы улыбнулся, если бы на него не обрушилась сокрушительная волна мерзостей. Острые хитиновые лезвия обрушились на мантию подземного мира, выведя Санни из равновесия. Воспользовавшись остаточным импульсом от своего предыдущего удара, он взмахнул Адати и отрубил ноги нападавшему на него падшему зверю, а затем устремил свой меч вперед, пронзая голову другого. Что-то врезалось в него сбоку, заставив Санни пошатнуться. Нехорошо. Санни побледнел, поняв, что через мгновение он упадет и окажется погребенным под массой мерзостей. К счастью, в этот момент в гору со страшной скоростью врезалось что-то массивное и ужасно тяжелое. От удара весь склон содрогнулся, как от мощного землетрясения. В результате не только Санни, но и все остальные иррегулеры, а также все солдаты каменного улья были внезапно повалены на землю. Глава 866. Белый камень. Огромное облако снега и каменных обломков поднялось в воздух. Ударившись о землю с приглушенным вскриком, Санни перекатился и попытался сохранить форму своего адати. К счастью, его тренировки не прошли даром. Даже ошеломленный падением тирана и толчком от внезапного столкновения со склоном горы, он не позволил теневому мечу расформироваться. Аркхчерт, слегка дезориентированный, Санни сел и огляделся, ожидая увидеть чудовищных насекомых, спешащих покончить с ним. К его облегчению, солдаты каменного улья оказались в таком же положении, как и он. Несмотря на то, что у них было 6 ног и центр тяжести находился гораздо ниже к земле относительно их роста, все они распростерлись на холодных камнях, пытаясь подняться. Вообще, вокруг него их было на удивление мало. По крайней мере, тех, кто был жив. На этом участке склона валялись раздавленные трупы, сплющенные так тщательно, что трудно было различить очертания обтянутых хитином мерзостей. Санни напрягся, пытаясь прийти в себя, и нахмурился. «Это я сделал», ущерб казался слишком уж внушительным, чтобы его мог нанести Санни или его теневые щупальца. К тому же он ничего не мог увидеть вдали, так как стена из белого камня загораживала ему обзор. Откуда взялась эта скала? Если он правильно помнил, рядом с тем местом, где он сражался, не было ни больших валунов, ни высоких выступов. Неужели он скатился так далеко вниз по склону? Пока Санни пытался понять, почему перед ним вдруг возникла каменная стена, по ее гладкой белой поверхности потекла струйка черной жидкости. Затем каменная стена слегка шевельнулась. Его глаза расширились. А черт, вытянув шею, Санни смог получше рассмотреть то, что он принял за каменную скалу. Конечно, это был не камень. Это был панцирь испорченного тирана, отброшенного в гору жестокой атакой небесного прилива. Существо выглядело избитым. Его молочно-белый хитин в нескольких местах потрескался. Из него текла вязкая черная кровь, но оно было очень живым. В тот момент, когда Санни смотрел на него, черный глаз нефритового жука, лишенный всякого выражения, сдвинулся и уставился прямо на него. Его ужасающие мандибулы слегка шевельнулись. О, черт! Санни отпрыгнул назад в тот самый момент, когда одна из лап тирана обрушилась вниз, сокрушив склон горы и вызвав новую дрожь. Его спасла только быстрая реакция и удача. Теневой Адати со свистом пронесся по воздуху и ударил по белому хитину, но отскочил от него, не причинив никакого вреда. Нефритовый жук уставился на него своими непостижимыми черными глазами и зашевелился, медленно поднимаясь. Он открыл пасть, в которой уже клубилось облако черного пепла, готовое вот-вот выплюнуться наружу. Санни понял, что если этот пепел окутает его, то случится что-то очень плохое. На долю секунды его парализовал страх. Затем знакомая тяжесть жестокого взгляда успокоила Санни. Мрачное копье, наконец, закончило воплощаться в реальность, и он инстинктивно поймал его, отпустив одной рукой рукоять теневого адати. Какая разница? Санни в ужасе уставился на властного тирана, а затем сделал единственное, что пришло ему в голову, влив в жестокий взгляд несколько последних капель своей сущности, чтобы придать ему элементальные свойства. Он снова метнул копье, лишь на мгновение воссоединившись с ним. Правда, ему хватило ума подумать, какой тип элементального урона выбрать. Ни божественное пламя, ни урон души в данной ситуации не помогли бы, так что, ах, это может сработать, я думаю. Мрачное копье бесследно исчезло в облаке тьмы, окутавшем пасть существа. Мгновение спустя тиран вдруг вздрогнул и издал пронзительный, оглушительный вопль. Его движения на секунду-другую замедлились. Этого времени было более чем достаточно, чтобы дать Санни шанс убежать. Развернувшись, он со всей возможной скоростью бросился вверх по склону. Облако пепла бросилось за ним в погоню, но быстро рассеялось, так как нефритовый жук отвлекся на мучительную боль. Элемент, который выбрал Санни, не был самым разрушительным, но он был коварным, настойчивым и очень болезненным. Это был элемент коррозии. Точнее, это был особый вид злой коррозии, который темное зеркало запомнило после того, как Санни вдохнула полную грудь ядовитых миазмов червивой лозы еще на острове кораблекрушений. Плетение крови справилось с ним без особых проблем, поэтому он не ожидал, что нанесет тирану огромный урон. Тем не менее, бороться с ним было чертовски больно, поэтому Санни надеялся, что проклятое чудовище отвлечется на несколько секунд и даст ему возможность отступить. Это правильно, отступить с достоинством, а не убегать в панике. Когда он стремительно отступил, Санни почувствовал, как по позвоночнику пробежала холодная дрожь. Нефритовый жук, должно быть, готовил новую атаку. В этот момент с неба упала тень. Святая Терис, в человеческом облике из саблей, которая казалась достаточно острой, чтобы разрезать саму ткань мира, пронеслась по воздуху и столкнулась с испорченным тираном где-то за его спиной. Тем временем Санни наконец-то увидел поле боя сквозь облако снега, поднятое падением нефритового жука. Иррегулеры медленно поднимались на ноги, как и солдаты каменного улья. Лишь одна фигура, похоже, выдержала землетрясение и использовала его последствия в своих интересах. В нескольких шагах от него мастер Джет приземлилась на раскачивающееся тело последней испорченной мерзости и глубоко вонзила свою глефу в ее плоть. На ее лице появилась злобная улыбка, когда существо содрогнулось и упало. Боевой строй пробудившихся воинов был нарушен, но жнец души наконец-то закончила свое страшное дело. Несмотря на то, что ей пришлось изрядно потрудиться, уничтожив десятки испорченных зверей и монстров, а также пару демонов, она, похоже, все еще была полна сил. Мастер Джет скоро сможет присоединиться к основной линии первой регулярной роты. Фланговые силы, которые сдерживал Санни, тем временем, похоже, были полностью уничтожены его собственными усилиями и разрушительным падением тирана. То, что от него осталось, сейчас разрывалось на части в яростном противостоянии нефритового жука и небесного прилива. В целом, ситуация была не слишком ужасной. Теперь чаша весов определенно склонялась в пользу людей. Оставалось только воспользоваться этим преимуществом. На исходе сил, избитый и обессиленный, Санни издал тихий стон. Черт возьми, это всего лишь второй день. Глава 867. Изо всех сил. Ход битвы изменился. Страшное противостояние между тираном каменного улья и небесным приливом из клана Белого Пера продолжалось, но теперь жутко красивый нефритовый жук явно проигрывал. На самом поле боя под покровом неестественной тьмы были уничтожены силы мерзостей, пытавшихся атаковать иррегулеров с тыла. С испорченными лейтенантами, возглавлявшими основное наступление, расправилась жнец души, и хотя еще несколько минут назад люди чувствовали нотки отчаяния, теперь их тела наполняла новая сила. «Боритесь, мы сможем это сделать, раздавим жуков». Иррегулеры знали, что моменты, когда вдали загорается надежда, зачастую являются самыми опасными, поэтому они не позволяли себе расслабляться и сражались с яростной решимостью. И тут произошло нечто странное. Завеса тьмы, окутывающая нижнюю часть склона, внезапно хлынула вперед и утопила в себе огромную толпу кошмарных существ, атаковавших их оборонительную линию с фланга. Сразу же оттуда раздались бешеные крики мерзостей, которые тут же прекратились с треском раскалывающегося хитина. В это же время жнец души Джет прорвалась сквозь ряды улья и влилась в боевой строй полумесяца. Внезапно успокоившись, люди стали сражаться с удвоенной свирепостью. Еще сильнее это отразилось на членах одной из когорт, которые благодаря уникальному аспекту Ким могли видеть сквозь неестественную темноту. Ластер, потерявший счет количеству отвратительных насекомых, которых он убил или ранил своей алебардой, бросил быстрый взгляд на фланг линии обороны и чуть не споткнулся. Че что, там, в темноте, их капитан танцевал между мерзостями, уничтожая одну за другой изящными ударами длинного и мрачного клинка. Его фехтование было элегантным и утонченным. Однако юношу поразило не боевое мастерство командира, а доспехи, в которые был облачен капитан Санлис, а также форма и цвет его одежды. Это доспехи и меч дворняги. Глаза Ластера расширились. Только не говорите мне. Неожиданно многие вещи обрели смысл. Под влиянием зачарования желания смерти, распространившегося среди тех, кто наблюдал за боем Санни, в сердце Ластера разгорелся сильный огонь. Его глаза заблестели, и он с решимостью бросился в бой. «Больше, больше я должен убить больше». Узнав истинную личность капитана, Ластер воспрянул духом. Он отказался от своей цели сразу же после столкновения с каменным ульем, но теперь она уже не казалась ему такой уж невыполнимой. «Я должен победить этих мерзких жуков. Если я убью достаточно, я смогу получить объятия от мастера Винтер. Ох, жду не дождусь». Аналогичным образом, хотя, конечно, несколько иначе, остальные члены когорты тоже ощутили на себе поддерживающий эффект угасающего желания. Все они сражались как дьяволы, заработав себе грозную репутацию среди иррегулеров. А человек, благодаря которому все это стало возможным, сейчас проклинал свою судьбу. Черт возьми, дерьмо, будь оно все проклято. Окруженный роем кошмарных существ, Санни сражался, чувствуя себя крайне удрученным. Все складывалось не лучшим образом, он очень устал, был весь в синяках и побоях, и, что хуже всего, его сущность была на исходе. Поддержание теневого меча в состоянии осязаемости съедало то немногое, что у него оставалось, с пугающей скоростью, но самым худшим преступником был теневой фонарь. Божественное воспоминание было настолько прожорливым, насколько это вообще возможно. Вдобавок к этому были еще и предсмертное желание, и мантия подземного мира. Совсем скоро он будет полностью истощен. К сожалению, он не мог отозвать завесу теней, так как это открыло бы его личность как дворняги многим незнакомым людям. Члены его собственной группы, скорее всего, уже достаточно насмотрелись, но он в какой-то мере верил, что они сохранят его тайну. Благодаря тому, что Санни сохранила им жизнь в нескольких тяжелых боях, между шестью солдатами и их капитаном уже возникли узы верности. Тем не менее, он должен был от чего-то отказаться. Первым делом было принято решение отказаться от предсмертного желания, хотя оно и приносило пользу его солдатам и, в меньшей степени, всем иррегулярам, он просто не мог позволить тратить сущность, которую требовали желание смерти и оружие подземного мира. Следующим воспоминанием стала мантия подземного мира. Санни не хотелось и даже было страшновато продолжать бой без доспехов, но он мало что мог сделать. Без достаточного количества эссенций для питания живого камня на ониксовой поверхности мантии появилось множество трещин. Она не только частично утратила свои защитные свойства, но и существовал риск того, что древняя броня получит слишком много повреждений и полностью разрушится. Да и без действия зачарования перо истины она становилась все тяжелее. Теперь ему оставалось лишь осторожно сражаться и сосредоточиться на уклонении от вражеских атак. Даже если он допустит пару ошибок, пара ран не убьет его. К счастью, вокруг него осталось не так много врагов, как в начале боя. После того, как исчезла самая главная улика, у Санни не осталось причин поддерживать теневой фонарь в активном состоянии, поэтому он отозвал и его. Благодаря отсутствию зачарования и небольшому количеству сущности, которое он получил обратно, отменив эти воспоминания, он мог еще некоторое время поддерживать форму своего меча. Санни убил еще несколько врагов, едва уклонился от струи кислоты, которую выплеснуло одно из чудовищных насекомых, и в ответ аккуратно разрубил его тело пополам. Когда же это кончится, черт возьми? Через несколько секунд его адати помутнел, а затем рассеялся в тень. Санни был на пределе своих сил. «Пожалуйста, боги, пусть это прекратится, пусть это прекратится, пусть это прекратится, арх! Черт возьми, какое же это дерьмо! Какого черта? что это за долбанная ситуация. Не придумав ничего лучше, он схватил отрубленный хитиновый клинок одной из мерзостей и использовал его в качестве импровизированного меча. В этот момент завеса теней, созданная теневым фонарем, окончательно рассеялась. Перед регулярами предстала потрясающая картина. Не имея доспехов и облаченный лишь в рваный черный комбинезон, капитан Санлис вбил отрубленную конечность врага в панцирь падшей мерзости. Белый хитин раскололся, и тварь издала болезненный вопль. С неописуемой яростью и негодованием в глазах молодой мастер обнажил зубы и ударил чудовище голым кулаком, размозжив ему голову. Солдаты-ветераны вздрогнули. Такой праведный гнев. Должно быть, мастер Санлис действительно ненавидит кошмарных существ. Да, Санни тем временем отпихнул падшего зверя и с дрожью выдохнул. Фух, это было близко. Как я вообще выжил после этой последней атаки? В этот момент на поле боя что-то незаметно изменилось. Каменный Юли, который до этого был единым и коварно умным, вдруг словно потерял координацию. В это же время заклинание неожиданно прошептало Санни на ухо. Вы убили испорченного тирана, остаток нефритовой королевы. Ваша тень становится сильнее. Вы получили воспоминание. Он моргнул. Что? Что только что произошло? Похоже, что стойкая коррозия, которую жестокий взгляд научился отражать благодаря миазмам червивой лозы, оказалась более мощной, чем предполагал Санни. Однако гораздо более вероятным было то, что она просто прикончила могучую мерзость после того, как небесный прилив приблизил ее к грани гибели, но до того, как она успела нанести добивающий удар. Каковы были шансы на это? 1 на 1 000 000. Стоя над мертвым падшим зверем, Санни ухмыльнулся. Похоже, сегодня мне повезло. Глава 868. Репутация. После гибели тирана битва продолжалась недолго. Каменный Юлий уже потерял многих воинов, а также самых сильных чемпионов. Без направляющего разума своего предводителя низшие существа, казалось, лишились большей части интеллекта и координации. Почувствовав эту слабость, измученные иррегулеры наступали и уничтожали их без малейшего колебания. Когда жнец души бушевало в первых рядах, количество чудовищных насекомых быстро сокращалось. Затем в бой вступила святая Терис и практически в одиночку уничтожила оставшихся мерзостей. Небесный прилив, похоже, получила несколько ранений в схватке с остатком нефритовой королевы, но это не сильно ее замедлило. Перемещаясь между гигантскими насекомыми подобно ветру, причем так быстро, что ее невозможно было заметить невооруженным глазом, она в считанные секунды расправилась со всеми оставшимися кошмарными существами. Ее сабля рассекала их неприступные белые панцири, словно они были сделаны из воды.